Глава 16. Среда, 24 октября 2018 года. Бискайский залив в то утро был не особенно щедрым, посылая на побережье редкие и невысокие волны. Хулия поняла это еще до того, как вышла из дома. Она выглянула из окна спальни, когда еще не рассвело. Однако она все равно пришла и теперь терпеливо ждала, когда море подарит ей череду достойных волн. Она была не одна. На досках лежали с полдюжины других серферов. Она знала почти всех. Уже много лет подряд они встают ни свет ни заря, чтобы покататься на волнах перед работой. Она знала по именам всех, кроме девушки в зеленом неопреновом костюме на оранжевой доске. Та была одной из многочисленных американцев, которые приезжают обкатать знаменитую левую волну Мундаки. Раньше здесь было больше женщин — Эстичу, Лореа, Лоли. Теперь они стали матерями, и их можно встретить на прогулке с колясками, но не среди волн. При мысли о них Хулия инстинктивно прижала руку к животу, не в силах избежать мимолетного ощущения пустоты. Когда ее в последний раз спрашивали, не думает ли она завести детей? Не так давно. Это популярный вопрос. Она устала от напоминания о том, что ей чего-то не хватает. Устала и обескуражена. Хуже всего, когда остальные считают, что ее заветное желание — стать матерью, и пытаются подбодрить ее, говоря, что она просто еще не нашла партнера, с которым можно было бы сделать этот шаг. А вдруг она не хочет быть матерью? Именно в этом и заключается проблема. Она еще не нашла ответа на вопрос, который она в последний раз задавала себе 4 года назад. Нет, тогда она знала точно, она хочет быть матерью и станет ей. Пока ее мысли блуждали, на горизонте появилось солнце. Его присутствие чувствовалось в облаках, окружавших Агонию. Небо покрылось трещинами, предвещавшими небольшой дождь. Постепенно окружающий мир, который только что был печальным и серым, обрел цвет. «А вот и они!» — воскликнул Икер, один из тех, кто не пропускал ежедневную встречу с Бискайским заливом. Серферы переглянулись и решили, что в этот день честь обуздать лучшие волны выпадет Хулии. Среди многих неписанных правил серфинга есть и такое — уступать лучшие волны лучшим. Хулия бросила взгляд на остров Исаро, скалистое плато посреди залива. И Кер не ошибся. Волны действительно с удвоенной силой бились о берег. Она посмотрела на часы. Оставалось 10 минут. Этого хватит, чтобы прокатиться на одной из волн до работы. Ей это нужно. Зачем только Чама вернулся? Сколько раз она просыпалась этой ночью, думая о нем, воображая, как она бросит ему в лицо всю боль, которую он ей причинил. Это неприятные чувства. Она отдала бы все на свете, лишь бы он исчез навсегда. Неужели? Она даже не была уверена, что хочет именно этого. И это было больнее всего. Было холодно. Долгое ожидание начинало сказываться. Она немного проплыла на доске, выбирая место, где можно встать, не мешая окружающим. В ноябре это несложно. Сложно летом, когда на пляже собираются десятки серферов. Настолько, что иногда Хулия меняет свое хобби на каноэ. Гребля тоже расслабляет, правда, не так сильно, как серфинг. Череда волн наконец-то докатилась до них. Как всегда, их было 3. 3 волны, которые разделяют несколько секунд. Она подплыла к первой. Поздно. Волна уже разбилась. Хулия крепко схватилась за доску, и ее накрыло пеной. Адреналин беспокойно пробежал по артериям. После почти 20 минут ожидания она не может пропустить волну. Она вынурнула чуть подальше, как раз вовремя, чтобы подплыть ко второй волне, которая была больше первой. Хорошая волна. И на этот раз она не опоздает. «Давай, Хулия!» — подбодрила она себя. Это была левая волна, как и все волны в Мундаке. Прежде чем Хулия додумала эту мысль, она уже стояла на доске, на гребне волны. Ее ждал спуск в несколько метров длиной. Доска заскользила на полной скорости, всегда влево, всегда вперед. Волны в Бискайском заливе почти сразу образуют трубу. Теперь она находилась внутри моря, в самом сердце волны. От скорости закружилась голова, мир вокруг взревел, он пах морем и свободой. На несколько мгновений все замерло. Исчезло все, кроме водяной трубы, по которой она скользила. В конце концов все закончилось. Волна разбилась и превратилась в пену, окрашивая все в белый цвет. Хулия была счастлива. Она чувствовала власть над морем. Она приручила его, будто дикую лошадь. Часы подсказали, что время истекло. Это случается слишком часто. Стоит только Бискайскому заливу расщедриться, тебе уже пора на работу. Она поплыла к берегу. Пляж выглядел пустынным, любители утренних прогулок еще не пришли. Первыми всегда появляются собачники, следом пенсионеры. Но сейчас никого из них не было. Она шла по мокрому песку, оставляя за собой следы. «Хулия!» Обернувшись, детектив увидела позади себя Аймара Берасарте, журналиста с радио Герника. Они были знакомы давно, почти всю жизнь. Вместе учились в школе, но никогда не были особенно близки. «Мне сказали, что ты работаешь над делом об убийстве Натальи», — сказал Аймар, приблизившись с доской под мышкой. Они с Хулией не единственные серферы за 40. В последние годы многие их ровесники, в основном мужчины, ощутили интерес к покорению волн. «Так говорят?» — спросила она. «Есть новости?» «Не особенно. Не поделишься?» «Ты же знаешь, что я не могу». «Люди хотят знать. Здесь никогда не происходило ничего подобного. Ты представить не можешь, сколько звонков поступает нам на станцию. Скоро, как только начнется моя программа, нам оборвут телефон». Хулия это прекрасно понимала. Она тоже жила в Урдайбае, тоже каждый день ходила за покупками и тоже пила кофе в баре по утрам. Жизнь в Гернике, Бустурии, Мундаке и других окрестных поселениях перевернулась с ног на голову. Еще бы! Ведь обычно все новости здесь вращаются вокруг соревнования за лучшие помидоры или проблем судостроительной компании Муруэты. Это было неизбежно. Все только об этом и говорили, и общественная тревога дошла до крайней точки. «Думайте, прежде чем делать какие-то заявления», — сказала Хулия. «Я не делаю никаких заявлений, а просто делюсь тем, что знаю». «Это одно и то же. Вы раздуваете эту историю, чтобы поднять рейтинги, и тем самым подыгрываете убийце». «Я всего лишь обнародую информацию, которая ко мне поступает. Расскажи мне что-то стоящее, что может успокоить людей, и все останутся в выигрыше». Хулия остановилась и положила доску на песок. «Судья наложила запрет на разглашение материалов следствия. Я при всем желании не могла бы тебе ничего рассказать». «Глупости! Сколько раз в прессу просачивалась информация с ограниченным доступом?» «Не от меня», — заявила Хулия. «Никто и не узнает, что это была ты. Поверь, ты тоже от этого выиграешь. Сегодня в Гернике очень популярная программа. Представь, что я начну восхвалять тебя перед всеми. Ты станешь самым известным детективом в округе, спасительницей. Разве ты не хочешь повышения?» Хулия презрительно сморщила губы. Больше всего в людях вроде Айтора Берасарте ее возмущало, что ради восхищения со стороны других, они зачастую готовы пожертвовать собственной порядочностью. Журналист уже был таким во время их учебы и, по-видимому, не изменился ни на йоту. «Для меня главное — это хорошо выполнять свою работу», — отрезала Хулия. Аймар усмехнулся. «Двое уже мертвы. Если твоя работа заключается в том, чтобы переполнить Урдайбай трупами, ты уже на пути к славе». Хулия открыла рот, но не знала, что ответить. «Это бесполезно». «Да пошел ты», — пробормотала она, убирая доску для серфинга обратно под мышку. Журналист смотрел ей вслед, не скрывая улыбки. «Тебе очень идет этот костюм!» — крикнул он. «Очень!»